Ярконе начал досаждать арабам круглые сутки. Каждый день 3 или 4 отряда пальмахников отправлялись в арабские кварталы. Они наносили внезапные удары, каждый раз в другом месте, и тут же уходили. Если арабы сосредотачивали свои силы в каком-нибудь месте, лазутчики сразу сообщали евреям, так что те всегда точно знали, где можно ударить и какие места нужно обходить стороной. Подобно манёврам ловкого боксёра, эти удары, нанесённые средь бела дня, сбивали арабов с толку. Но что больше всего ввергало арабов в ужас, так это ночные операции пальмаха. Яркони вырос в Марокко и хорошо знал противника. Арабы очень суеверны и боятся темноты. Яркони решил поэтому превратить ночь в своего союзника. Достаточно было пальмахникам взорвать несколько самодельных хлопушек, и арабское население впадало в панику. Ремес и Яркони знали, конечно, что все эти меры ничего не решают. Нанести противнику серьезный удар они были не в силах. Превосходство арабов в живой силе, в оружии и в позициях было подавляющим и мало-помалу изматывало евреев. Если какой-нибудь пальмахник или боец Хаганы выходил из строя, заменить его было некем. Не менее трудным было положение с продовольствием. А боеприпасов до того не хватало, что если кто-нибудь зря расходовал хотя бы одну пулю, его подвергали штрафу. Но, несмотря на это, евреи не отступали ни на шаг и не падали духом. Их единственной связью с внешним миром был радиоприемник. Тем не менее, в школах занятия шли как всегда. Ежедневно выходила газетка, и верующие не пропускали ни одной молитвы в синагоге. На письмах их выносили специальные посыльные и наклеивались самодельные почтовые марки, которые не только имели хождение, но и пользовались глубоким уважением евреев всей Палестины. Осада продолжалась всю зиму и всю весну. Под конец Яркони, Саттерленду и Ремезу пришлось посмотреть горькой правде в лицо. Евреи потеряли 50 лучших бойцов, у них осталось не больше дюжины мешков муки, а боеприпасов было от силы на 5 дней. У Яркони не стало даже самодельных петард. Арабы чувствовали слабость противника и становились все наглее. Я обещал Ларе, что не буду морочить ему голову требованиями, но боюсь, что придется все-таки пойти в Эйнор и поговорить с ним, решил Яркони. Той же ночью он тайком выбрался из Сафеда и отправился к Аре в штаб. Иав сделал обстоятельный доклад о положении в Сафеде. Он закончил следующими словами: «Мне очень не хотелось беспокоить тебя, Ари, но положение такое, что дня через 3 нам придется есть крыс». Ари буркнул. Стойкость Сафедова одушевляла весь Ишуф. Теперь этот город был не просто важной стратегической позицией, он стал символом неслыханного мужества. «Если мы удержим Сафед, мы нанесем сокрушительный удар по моральному состоянию арабов всей Галилеи. Ари, каждый раз, когда надо израсходовать хотя бы один патрон, мы устраиваем совещание. У меня идея, — сказал Ари. — Пойдем». Ари распорядился, чтобы особый отряд доставил ночью кое-какое продовольствие в осажденный город, затем взял с собой Иоава на склад оружия. Там он показал марокканцу какую-то диковинную махину, состряпанную из чугунного литья, гаек и болтов. «Это еще что такое? — изумился Иоав. — Иоав, ты видишь перед собой Давидку». «Давидку?» «Да, маленького Давидку, плод еврейской смекалки». Иоав почесал подбородок. «Если хорошенько присмотреться, то при желании можно было уловить какое-то сходство с пушкой, хоть и очень странной конструкции. Вообще же ничего подобного нигде на свете не было, в этом Иоав не сомневался. А что она может делать? Мне сказали, что его можно зарядить гранатами. И оно стреляет? Как будто. А как? Черт его знает. Мы его еще не испытали. У меня есть только рапорт из Иерусалима. Говорят, очень эффективное оружие». «Для кого эффективное? Для нас или для арабов? Вот что мы сделаем, Иоав. Я приберег эту штуку именно для такого экстренного случая. Возьми Давидку в Сафед». Иоав обошел диковинную штуку со всех сторон. «О, Господи, Боже мой, чем только нам не приходится воевать», — пробормотал он. Ночной отряд, который нес продовольствие в Сафет, доставил туда ядовитку вместе с 30 фунтами зарядов. Как только он вернулся в город, Иоав созвал командиров Хаганы и Пальмаха. Всю ночь они судили и рядили о том, как же все-таки действует эта пушка. Каждый из 10 присутствующих высказывал догадки. Наконец кто-то предложил позвать генерала Сатерленда. Пошли в гостиницу, разбудили его среди ночи и сонного потащили в штаб. Он долго смотрел на давитку, затем в сомнении покачал головой. «Только еврей мог придумать такую штуку», — сказал он наконец. «Говорят, в Иерусалиме эта штука действовала безотказно», — вставил Иоав. Сатерленд принялся нажимать на все рычаги, рукоятки и кнопки. Через час у них была какая-то схема, по которой эта пушка могла действовать, но могла и не действовать. На следующее утро давитку доставили на специальную площадку и навели более или менее точно на здание полиции, находившееся в руках арабов. Там же по соседству были арабские дома, в которых засели снайперы. Снаряды давитки были не менее диковинны на вид, чем само орудие. Они имели форму дубинки. Головка состояла из стального цилиндра, набитого динамитом и снабженного детонатором. Толстая рукоятка соответствовала диаметру дула. Предполагалось, что от выстрела рукоятка выбрасывается с такой силой, что весь снаряд долетает до цели. Сатерленду мерещилось, что снаряд пролетит не больше 2-3 метров и тут же над ними и взорвется. Если эта головка просто выпадет из дула, а я очень боюсь, что именно это и произойдет, предупредил Сатерленд, это запросто уничтожит все еврейское население Сафеда.